Глава 32. Примерно минут через 20 дед легонько ударил ладонью по плечу Андрея. «Смотри!» За излученной дороги открылся фантастический вид. Вдалеке возвышались горы. Каменные изваяния со сглаженными краями приплюснуто возвышались над лесом. «Ух ты!» – вырвалось у Андрея. «Красота-то какая!» «Да, красиво!» Дед потер рукавом перед собой стекло. «Вот это жемчужина нашего полуострова! Хабины!» Машина спустилась с небольшого пригорка, и деревья снова затмили прекрасный пейзаж. «А вот еще, смотри!» Дед притормозил и указал пальцем на уходящий влево сверток. «Что там?» «Как это что? Аэродром заброшенный!» Дед остановил машину и стал тыкать в боковое стекло, указывая Андрею направление. «Ну вон же! Вон там, за деревьями!» Действительно, между деревьями проглядывалось пустое от леса пространство. Но то, что это аэродром, догадаться отсюда было нельзя. «Ну, может и есть, не знаю. Вернее, я не вижу». Андрей пожал плечами, пытаясь все-таки хоть что-то рассмотреть. Деду Кузьме такой ответ пришелся не по душе. И он, вывернув руль до упора влево, нервно ткнул вторую передачу, шлепнул сапогом на педаль газа. Машина, на мгновение захлебнувшись, рванула вперед. Обрулив островок деревьев, выросших посреди дороги, Андрей наконец увидел впереди бескрайнюю полосу асфальта, упирающуюся вдалеке в узкую полоску зелени. «Сейчас будем взлетать!» – улыбнулся дед. Машина преодолела последние метры проселочной дороги и, подпрыгнув, вцепилась колесами в непривычно ровный асфальтобетон. Дед глухо ударил сапогом по педали газа, и машина, взревев, начала тяжело набирать скорость. Взлетать Андрей, конечно, с дедом не собирался. Но на всякий случай крепко ухватился обеими руками за поручень. «Не страшно?» Пытаясь перекричать шум ревевшего на пределе возможностей двигателя, крикнул парню дед. Андрей краем глаза взглянул на спидометр, стрелка которого неспешно подбиралась к 80. «Нет, не страшно!» Улыбнувшись, крикнул он деду в ответ. Взлетная полоса, окруженная стеной невысоких берез, плотно поросших друг другу, воспринималась как нечто нереальное. Потрепанная временем серо-белая краска разметки медленно бежала за окном. Машина натужно разгонялась, глухо глотая колесами мелкие трещины бетона. Впервые за несколько дней Андрей увидел огромный пласт неба, почти от горизонта до горизонта, заполненный причудливыми кучевыми облаками, за одним из которых, подсвечивая его краешек, пыталось спрятаться солнце. Впереди на горизонте снова вырисовывались горы, теперь их величие было намного масштабнее. «Андрей, смотри, уже сотня!» Радостно выкрикнул дед. «Моя Галина, отродясь, наверное, так быстро не ездила!» Стрелка спидометра нервно дернулась, еле перевалившись за отметку 100. «Дед Кузьма, может быть, больше и не надо насиловать машину?» Крикнул Андрей, уже с трудом переключав рев двигателя. «Я так и знал, что тебе страшно!» Подмигнул дед и тут же сбросил скорость. Мотор мгновенно стих, в ушах возникла приятная тишина. «Вот таких заброшенных аэродромов у нас по полуострову штук 5. На них, конечно, можно хоть сейчас садить самолеты, но время берет свое. Вон!» Дед затыкал в лобовое стекло пальцем. «Видишь, деревце?» «Ага!» Утвердительно качнул головой Андрей, увидев впереди растущую из асфальта метровую березку почти посреди взлетной полосы. «Природа! Это сила! Еще лет 10, и таких деревьев здесь будут сотни!» «А через 50 лет и вообще, наверное, от полосы останутся только воспоминания». Не доезжая полосы, дед свернул на асфальтированный рукав, проехав через который они оказались еще на одной взлетной полосе. «Их здесь сколько?» – удивленно спросил Андрей. «Да, 2. На той садились самолеты, на этой происходила рулежка. Это сейчас деревьями заросли пространство. А раньше между полосами трава была, все видно было». «А вы здесь были, когда аэродром был действующий?» – поинтересовался Андрей. «Было лет 30 назад. Привозили мы сюда из Мурманска кое-какие железяки. Там ангары стояли, домики для персонала, локаторы размещены были по периметру. Ну, в общем, было все. Даже вышки стояли с часовыми. Просто так не проедешь, все в колючей проволоке. Объект военный». Дед тяжело вздохнул. «Развалили все, суки. Столько заводов у нас здесь было в советское время, ты просто не представляешь. Здесь же колоссальные залежи редких полезных ископаемых, титана, платины, никеля». «А сейчас что?» – перебил Андрей деда. Дед посмотрел на парня с недоумением. «А ничего, растащили все, разбазарили!» Взлетная полоса закончилась, и они съехали вновь на проселочную дорогу, которая их радостно встретила ухабами и рытвинами. Только сейчас Андрей стал ощущать, что местная природа не такая, как у них на Алтае. Не возникало у него нигде такого ощущения, что каждое деревце, каждый кустарник могуч и велик, как здесь, что все созданное здесь человеком, как и сам человек, настолько слабо и беспомощно, что даже эта гигантская взлетная полоса, сплетенная из железа и бетона, словно змея, попавшая в муравейник, медленно и безропотно растворяется в нем. Через какое-то время впереди показался перекресток, и они выехали на дорогу, которая уже имела хоть и давние, но признаки дорожного благоустройства. «Дед Кузьма, а сколько еще ехать до города?» – радостно спросил Андрей. «Долго!» – отмахнулся дед. Едва дед успел ответить, как впереди, из-за деревьев мелькнули два одноэтажных домика. «Ну вы и шутник!» – взбодрился Андрей. «Вон же дома!» Дед как-то загадочно посмотрел на парня из-под кепки и еле заметно покачал головой. Вскоре вынырнули из-за деревьев еще несколько двухэтажных домов. «Это заброшенный поселок!» – неожиданно произнес дед. «Да ладно!» – не поверил деду Андрей. «Что-то уж больно много всего заброшенного в ваших местах, или вы шутите?» «Ну уж извините, я только констатирую факты», – вполне серьезно ответил дед, пожав при этом плечами. И действительно, теперь Андрей отчетливо видел, что на видневшихся ближайших к ним домах стекла были выбиты, в крышах зияли огромные дыры. Следующие два дома были тоже не в лучшем состоянии. «Дед Кузьма, смотри!» – крикнул Андрей деду, увидев впереди небольшой домик, из трубы которого тонкой струйкой тянулся дым. «Здесь все-таки живут люди, вон, смотри, и машина стоит у дома». «Ну, конечно, кое-кто остался, даже вон, провода со столбов не везде сняли. Значит, кто-то еще присматривает за этим хозяйством. Но, думаю, ненадолго, вскоре и последние постояльцы отсюда съедут. А потом останется пару-тройку домов, более-менее пригодных для жизни, в которых охотники или ловцы зеленых человечков сделают небольшие перевалочные базы, и все». «Смотри, смотри, вон там еще дом, там тоже дым идет», — указал парень деду на стоящий чуть в стороне двухэтажный дом, из вентиляционной трубы которого шел небольшой дымок. «Тоже мне диво!» – буркнул дед. «А зачем они летом топят печи?» – поинтересовался Андрей. «Ладно, ночью прохладно, но ведь сейчас день, и на улице достаточно тепло». «Знать, еду готовят, а может, и к дождю готовятся. Дожди-то у нас ведь холодные в основном идут». Пригнув голову, дед покосился куда-то в сторону. «Нам бы тоже до дождя нужно бы поесть, да отдохнуть немного. Там вон с севера туча нехорошая заходит». Дед ехал медленно, с интересом всматриваясь в пустые дома. Словно, как и Андрей, он впервые наблюдал эту картину. А картина была неприятная. Разорванные и покореженные деревянные стены домов, проваленные крыши, поросшие травой входы в дома. Когда-то являющиеся хозяйственными постройками, банями, сараями, теперь небольшие выступающие из травы черные островки деревянного мусора одиноко торчали в колыхающемся море травы, разлившейся повсюду. Пустые дома застыли жуткими гримасами покосившихся оконных проемов, словно пустых глазниц, моля проезжающих в автомобиле людей о помощи. Несколько больших куч из полусгнивших досок и кусков шифера, поросших травой и небольшими березками, вероятно, были когда-то одним из первых домов, которые покинули хозяева на этой улице. Даже проезжать здесь было неприятно, а оставаться здесь жить так и вообще казалось Андрею было делом неблагоразумным. Одноэтажный деревянный дом на двух хозяев, одна из половин которого была заброшена, стоял в метрах 20 от дороги. Во второй половине, из трубы которой шел дымок, было всего лишь одно остекленное окно, и то забитое наполовину от низа досками, остальные были заколочены наглухо. В покосившейся веранде была приоткрыта дверь, из которой робко выглядывал рыжий кот. Рядом была навалена куча различных палок, частей какой-то мебели, вероятно, это были дрова. Из-за угла дома, страдальчески выпучив фары, выглядывала оранжевая нива, покрытая веером серой засохшей грязи. Андрей до последнего надеялся увидеть жителей этого дома, но ни в дверном проеме, ни в окне он так и не появился. Вдруг неожиданно прямо за дверью раздался звонкий собачий лай. «Ой!» – воскликнул от неожиданности Андрей и чуть было не запрыгнул на деда. «Фу! Пошла отсюда, зараза еще какая!» Дед выругался и вильнул автомобилем вправо, дабы спугнуть бесстрашную собаку. «Да я уже думал, это ваши псы!» Переводя дух, оправдался Андрей и робко посмотрел в окно. Собака отбежала на несколько метров от машины, показав себя. Замызганная, грязная дворняга с короткими кривыми ногами, довольно упитанная размером с большую кошку. Она беспощадно лая, пытаясь всячески запугать железного монстра, катившего по его вотчине без всякого на то разрешения. «Моська, отстань!» Продолжительно посигналил дед, и собака, резко отпрыгнув от машины, ринулась бежать к ближайшему заброшенному дому.